Глава третья. Пропажа. И где же Каролина? Где ее носит? Если она не с принцем, то с кем тогда? Атара выглядит весьма неплохо. Одет, как всегда, вычурно, но со вкусом. Да и на вид смотрится довольным. Прям бесит. Так, надо все-таки не терять цель и попробовать найти Каролину. Вдруг она в театре, но где-то в другом месте. Представление утратило свою привлекательность. Я осторожно прощупывала магии зрителей, когда получила ответный удар. Сама я сидела в партере, а удар пришел из ложи, слева от сцены. На меня в упор смотрел незнакомый мужчина. Его взгляд не сулил мне ничего хорошего. Я попыталась кокетливо улыбнуться, как бы ссылаясь на потуги старой девы найти себе ухажера, но выражение глаз незнакомца не изменилось. Видимо, он прекрасно понял, что я не просто так сканировала зал. Неприятно. Не люблю людей умнее себя, особенно когда они не на моей стороне. Я сделала вид, что всецело увлечена представлением на сцене. В этот момент очень худенький юноша подкинул свою партнершу так высоко, что все затаили дыхание, поймает или его отбросит в сторону ответным ударом от падающего тела. Однако все неожиданно закончилось хорошо, и зал разочарованно выдохнул. А вот мне было еще рано расслабляться. Во-первых, как-то слишком скоро я наткнулась на магистра Тара. У меня прямо душа сворачивалась от мысли о нем. Казалось, что этот мужчина меня так хорошо знает, что угадает под любой личиной. Во-вторых, этот незнакомец продолжал следить за мной. И что ему так не понравилось, мое сканирование? И в-третьих, где Каролина? Чтоб ее темные твари взяли. Я никак не рассчитывала, что не смогу найти ту, за кем отправилась. Представление закончилось, и благородная публика начала не спеша расходиться. Конечно, к чему спешить, когда не все дела решены и еще не все косточки перемыты, для некоторых и в прямом, и в переносном смысле. Я украдкой взглянула в сторону ложи незнакомца, но его там уже не было, и слава богам. Уже в холле я наткнулась на дам, представленных мне леди Арчибальд. «Как вам представление, леди Мэри? А вы обратили внимание, как близко виконт Вирджин сидел к леди Арнольд? Она же пришла в театр без мужа, какой скандал!» Что ж, видимо, не одна я сканировала зал во время представления. Некоторые острым взором следили за публикой, а не за балетом. «А скажите, вы видели кого-то из возлюбленных его высочества?» «Ох, леди Мэри, вы задали весьма провокационный вопрос». Все дамы загадочно заулыбались. «Вы же знаете, в этом сезоне его высочество в поисках невесты. В связи с этим никаких подобающих связей быть не может». Интересно, что в глазах одной дамы светился совсем другой ответ, и я решилась ее подбодрить. «Но все же...» Дама не успела ответить. «И все же не следует так интересоваться его высочеством, леди», раздался строгий голос позади меня. Дамы затрепетали, причем явно не от ужаса, а я обернулась. Перед нами стоял мой незнакомец из ложи. Только теперь, в свете люстр, я могла разглядеть его. Весьма импозантный мужчина средних лет, и хотя невысок, хорошо сложен. Но что по-настоящему вызывало восторг, так это то, что он был золотой. Нет, не в смысле, что его тело из золота. Он был рыжим. Его волосы до плеч, борода и даже мелкие волосики на руках, что давало еще тему для фантазии, были рыже-золотистыми. А в свете ламп он прямо светился. Потрясающий эффект. Ну что ж, придется знакомиться. Не имею чести знать, лорд... Лорд Адам Персиваль, к вашим услугам, леди. Леди Мэри Шерри буквально недавно приехала в столицу. После траура по любимому папеньке. Соболезную. Несмотря на яркую внешность и забавное имя, тон моего теперь знакомого незнакомца был строг и холоден. Рекомендую вам, уважаемые леди, тут он обвел нас суровым взглядом, воздержаться от упоминания принца в праздных разговорах. «Ого», — сказал так, как будто Октавиан Альтера не принц, а сам бог света, и слегка поклонившись нам, ушел. А его золотая шевелюра продолжила сиять в свете огней. «Может, это он сам бог света?» «Кто он?» Дождавшись, когда лорд отошел на приличное расстояние, полюбопытствовала я. «Как вы не знаете?» Одна из дам принялась обмахиваться веером. «Это же новый глава императорской службы безопасности!» «Неужели? А откуда он взялся?» «Что-то не припомню фамилии Персиваль среди старой аристократии». «Его принц Октавиан нашел и убедил императора взять на эту должность. Ведь место главы пустовало после последних событий, и его высочество сам занимался делами безопасности». «И, видимо, дела эти быстро ему надоели», — сказала я едва слышно, но услышана была. «О чем вы, леди Мэри?» «Ни о чем, все в порядке». «Леди, продолжайте, очень интересно, откуда взялся такой потрясающий экземпляр?» «Ох», — ко мне наклонилась та самая леди, у которой светились глаза при упоминании о пассии принца. «Как же ее звали?» «Леди Милдред, кажется». «Говорят, что он не из знати, даже не достопочтенный. Его происхождение засекречено, но...» Тут леди взяла эффектную паузу. «Я подозреваю, что он...» «Из простых!» Очень торжественно у нее это вышло. «У него талант?» «Определенно! Он самый сильный маг света нашей эпохи!» «О чем вы, самый сильный светлый маг, это его величество?» В ответ леди Милдред лишь многозначительно подняла брови. «Это, безусловно, так, но лорд Персиваль самородок и очень сильный. Поговаривают, силу его света можно сравнивать лишь с Белиатрантом Великим». «И где же этот самородок был все это время, что его откопали лишь недавно? Неужели в храмах Инквизиции?» «А вот и нет», — леди Милдред таинственно улыбнулась. «Приходите ко мне завтра на чай, я вам все расскажу. Здесь становится неудобно». Я оглянулась, золотой талант продолжал наблюдать за нашей компанией. «Да, мудрая сплетница права. Пора расходиться». Мои планы на новый день были просты. Собрать как можно больше сплетен и обзавестись полезными знакомствами. До вечернего чая у леди Милдред было еще далеко, и я решилась на променад. Во время прогулок по парку или к модистке тоже можно найти много нового и интересного. День выдался, если не солнечным и теплым, то хотя бы не ветреным и дождливым, и на том спасибо. Гуляя по бульвару весенних цветов, весьма смелое название для северной столицы, я встретила декана факультета некромантии Наину Фарс. Вот что делает в столице преподаватель университета из другого города. Наверняка решила поймать в свои сети Тара. Шла я под ручку с Василием, который принял человеческий образ и изображал в этот раз кузена леди Мэри. И хотя Василий не был так экзотически прекрасен, как новый глава имперской безопасности, но он тоже был рыжим и импозантным мужчиной. Надо их познакомить, вдруг его животный магнетизм на ней сработает. И я подтащила кузена к Наине Фарс. «О, Магесса Фарс, рада приветствовать, как вы, дорогая?» Некромантка с изумлением уставилась на нас. «Простите, не могу вас припомнить. Леди Мэри Шерри, тетя вашего ученика Виконта Бронского. Мы как-то с вами встречались на балу боевиков в университете. Теперь припоминаете?» «Да, да, конечно». «Ах, я вас так понимаю, у вас столько учеников. Трудно, наверное, упомнить всех их родственников, даже весьма важных». И я многозначительно посмотрела на Магессу. «Любопытно, что люди могут совершенно не помнить вас, но общаться так, будто всю жизнь знакомы только из вежливости. Это поистине талант — помнить людей и их имена. Увы, лишь немногие им обладают, чем и пользуются мошенники, ну или ведьмы, если говорить о моем случае». Наина Фарс, несмотря на весь свой опыт, а может, вопреки ему, не распознала во мне мошенницу, ведьму, и продолжила вежливо общаться. «Благодарю за понимание, леди Мэри, но вас я как раз хорошо запомнила, Виконт Бронский мой лучший ученик». Вот что значит правильно обозначить перспективы. Магесса сразу попала в эту ловушку. «Я так рада. Вся семья гордится мальчиком. Вот и мне пригодилось в свое время близкое знакомство Виконта с мисс Саврикас. Позвольте представить вам моего кузена, Базилия де Кате». Васенька раскланялся, принялся целовать ручки, причем обе, чем полностью сразил суровую Магессу. Не все осмеливались так интимно общаться с магом смерти, к тому же деканом. «Очень рада, благодарю вас». Декан попыталась вернуть себе собственные руки, но была полностью деморализована хитрым котярой, который ловко перекинул ее руку себе на локоток и вальяжно пошел дальше уже под ручку с деканом. Вырываться было бы невежливо. «Ай да Вася, ай да молодец!» «Как там мой племянник? Это же у него последний год обучения. Мы что-то давно не получали писем от нашего мальчика». Я продолжила общение, ничуть не смущаясь растерянного вида некромантки. Лихо мы ее взяли на абордаж. «Да, в общем, все в порядке. Он даже не отвлекается на невесту, так сильно хочет завершить образование на отлично». «Да вы что?» — я даже всплеснула руками. «Мне в образе мисс Саврикас так не везло. Злополучный виконт преследовал юную мисс буквально повсюду. Вот где справедливость». Мисс Анжелика Парсон, невеста виконта, наверняка мечтала, чтобы он и ее преследовал, а не наоборот. Даже на приворот пошла, правда, неудачно. «Я предполагаю, что дело... Не уверена, стоит ли говорить?» «Конечно, стоит!» Я потрепала свою жертву по руке, незахваченной Базилем. «А то скоро очнется от наших светских чар, и не разговорить ее потом будет». Летом он был влюблен в другую девушку, но она пропала. «Бедный мой мальчик, влюбился в вертихвостку». «Не совсем. Эта девушка потом стала невестой Хаса Асада». «Неужели? А вы так хорошо осведомлены о личной жизни своих студентов. Вот что значит заботливый преподаватель. Я обязательно это отмечу герцогу, своему брату». Наина Фарс довольно улыбнулась. «Все-таки честолюбие ей не занимать». «Вы, наверное, так переживаете, что сейчас не можете следить за своими подопечными», продолжила я не слишком деликатный допрос. «С чего бы? Я в столице как раз вместе со своими студентами». Тут уже я удивилась. «Посреди года? Почему бы и нет?» Магесса пожала плечами. «Они все из аристократических семей и прибыли на осенний бал. Вы же знаете, какую важность этому мероприятию придает его величество». «Лучшие представители всех сословий империи должны уметь взаимодействовать друг с другом, а мои студенты уже достигли того возраста, когда следует интересоваться делами государства. Все-таки пятый курс». Мне показалось, что подул ледяной ветер. Было бы неудобно встретить декана вместе с виконтом. Он явно не в курсе про такую тетушку. «Значит, вы тут по делам. Примите мое восхищение, Магесса Фарс. И это хорошая новость. Я смогу повидать нашего мальчика». «Буду рада». На этой нерадостной для меня ноте мы расстались. «Ну что?» — мурлыкнул Василий, когда декан отошла. «Доигралась. А все из-за того, что ты хотела выяснить, все ли серьезно у Наины с твоим некромантом. Он не мой». «Вот именно, вот именно. И не забывай об этом». Иногда Василий в своем стремлении оградить меня от неприятностей бывает просто невыносим. Вечерний чай у леди Милдред обещал быть интересным и полезным. Я чувствовала, что она сможет дать мне подсказку про Каролину. «Вот с чего ты решила, горемычная моя, что Каролина вообще в столице?» «Вась, ты чего? Она же сама сказала». «Сказала? И что? Она же ведьма взбалмошная, могла и передумать». «Нет, она точно нацелилась на любовную охоту. А с этого пути ее даже смерть не собьет». Вася почесал задней лапкой за ухом, чуть не упал, толстый низ сильно перевешивал, сделал вид, что ничего не произошло, и глубокомысленно изрек. «Может, и правда она на любовь настроилась? Но почему принц? Ох, Вася, нас же ведьм тянет к сильным интересным мужчинам, это же логично». «Да? Что-то по тебе я не заметил. Скорее, наоборот, их к тебе тянет, а потом они плохо заканчивают. Вот погляди на последнего. Асад Латифа, властный господин горного племени, что специализируется на похищении женщин без разбору. Мужик все потерял. Не люблю, когда меня похищают». Буркнула я, не то чтобы виновата, но он действительно меня любил, поэтому уж сильно злиться на него не могу. «Хотя и с тобой есть исключение. Некромант этот, он же вроде как не подпал под твои чары. Или это ты попала?» «Не говори глупостей. Лучше среди своих магических и немагических зверей разузнай про Каролину». «Уверена?» Она точно к принцу полетела, а значит, должна быть рядом с ним. Может, из-за выбора невесты он не может любовниц с собой по театрам таскать? Может. Хорошо, разузнаю. Но помни, у меня тоже свои дела есть. Не пойдешь со мной на чай? Что я у сплетниц забыл, сама справишься. И, подняв трубой пушистый хвост, рыжий задавака ушел по своим делам, а я по своим. Гостиная леди Милдред ослепляла бело-голубыми тонами. И мебель, и обшивка стен, и даже окна — все выполнено в этих цветах. Сама хозяйка тоже в белом, а это был вызов. Ведь этот цвет принадлежал дебютанткам, а не леди, вышедшим из этого статуса. На вид ей было около 40, а если леди не обладает приличным магическим потенциалом, то как жену ее никто в этом возрасте не рассматривает. Как я узнала, леди Милдред слыла старой девой, хотя внешностью обладала весьма приятной. Миловидная шатенка, стройных форм, с большим бюстом. Такой бюст, конечно, полнит, но и он же является плюсом для мужчин. Но для самих женщин не всегда плюс. Неудобно, знаете ли. «Освежает, не правда ли?» — спросила леди, самолично разливая нам чай из голубого фарфорового чайничка. «Очень сияюще». Дневной свет обрушивался в комнату благодаря панорамным окнам. Было по-настоящему красиво. Но что-то в этой красоте меня смущало. А вот что именно, непонятно. «Молока, леди Мэри?» «Да, пожалуйста». Я взяла хрупкую кружечку. Главное, не раздавить ее ненароком. Никак не дождусь, когда в моду войдут большие надежные кружки. Из них чай даже вкуснее. Мы сделали по крошечному глоточку. А как по-другому еще пить из этих кружечек? Если нормально, то все время уйдет на постоянное разливание чая, а не на беседу. Вы хотели бы побольше узнать о сэре Персивале? Не то чтобы. Вы в прошлый раз упомянули, что он из простых, но он лорд. Ах, это весьма интересная история. Расскажете? Я хитро улыбнулась. Безусловно. Понимающая улыбка была мне ответом. Судьба его таинственна. Впервые о нем услышали в свете лет 5 назад, когда в Орденоре, знаете, это курортный приморский городок, так вот, когда там произошло наступление стихий, о Персивале и заговорили. Вы говорите о шторме? Да, но он был не простым беснованием воды и ветра, происхождение его магическое. Морские ведьмы разозлились. Поговаривают, орден Инквизиции запретил им похищать моряков, и те расстроились. Ну да, они всегда считали, что пропавшие в море принадлежат им. Вот именно, а тут запрет. Причем с печатью света. Я чуть не присвистнула. История эта прошла мимо меня, хотя я жила несколько лет как раз в Орденоре. Но время пришло, и я закрыла свой чайный магазинчик, перебравшись поближе к университету. «Печать света? Не слишком ли? Из-за нее ведьмы не смогут выбраться на поверхность моря, их сила будет заблокирована». Говорят, что причины для этого были. Слишком много моряков стало пропадать в пучинах, больше, чем случалось кораблекрушений. Чем с ними занимались ведьмы, неизвестно. Может, на опыты пускали, а может, на утехи. Кто знает. Но когда инквизиторы прибыли ставить печать, море вскипело. Началось извержение вулканов, причем нескольких. Огромные пласты морского дна и воды обрушились на берег. Инквизиторов смело, а вместе с ними и несколько прибрежных деревень. Тогда и появился Адам Персиваль, простой служащий Министерства сообщений. Он отвечал за морские перевозки. Сами понимаете, при таких разрушениях не могло быть и речи о продолжении навигации. И что он сделал? Моя собеседница, как хороший рассказчик, выдержала значительную паузу. Сияние. Он создал сияние. Я замерла. Последний раз это чудо магии света делал только Белиатрант. За это я в него и влюбилась тогда. Сияние — магия божественного уровня. Оно не только способно успокоить любую стихию и нейтрализовать любую магию, но и вдохнуть жизнь. «Что же произошло?» — спросила я с замиранием сердца. «Было восстановлено не только все побережье, но и люди», — оказались живы снова. А что стало с морскими ведьмами? Персиваль пригрозил им, что если жертвы кораблекрушений превысят больше 3 кораблей в год, то он лично поставит печать света. Так понимаю, море стало абсолютно безопасно для навигации. Верно. Прошло уже 5 лет, и никаких проблем ни с морем, ни с ведьмами не слышно. А почему все эти годы не было слышно о герое Персивале? Этого я не знаю. Знаю только, что титул ему был присвоен сразу после событий в Арденоре. Могу предположить, что у его величества свои планы на могущество этого мага. Мы молча выпили еще чаю. Я действительно была под впечатлением. Маг такой мощи может изменить баланс сил на материке. Нужно ли мне вмешиваться? Пока рано говорить об этом, но... Нет, не хочу. Ну, их этих светлых могущественных магов и империю. У меня свои дела есть. Леди Милдред. Да, дорогая. Я подозреваю, вы хотите меня о чем-то спросить? Вряд ли вы пришли ко мне только за информацией о нашем прекрасном и опасном главе. Вы весьма проницательны. Я хотела узнать, у его высочества принца Октавиана не появлялась новая возлюбленная? Леди Милдред высоко подняла свои красивые брови. Могу я узнать, почему вы интересуетесь? Не похоже на праздное любопытство. Дело в том, что я ищу подругу. Она влюблена в его высочество, и я беспокоюсь... Понимаю, леди Мэри. К счастью или нет, но последнее время нет ни слухов, ни зацепок на то, что его высочество в отношениях. Все его внимание сосредоточено на поиске невесты. Это, безусловно, похвально, уныло подчеркнула я. Но... И снова эта многозначительная пауза. Недавно появилось новое примечательное лицо среди дам. «И где?» «Или, вернее, спросить, кто и с кем?» Я насторожилась, и, как оказалось, не зря. Новую интересную леди видели в обществе Адама Персиваля, главы Императорской службы безопасности.